посылая ей изо всех стран мира интересные веселые письма, фотографии, отрывки статей. Звонил же прижимистый Ольхович Ольсен в крайне редких экстренных случаях. «Я из Линца, но не в этом дело. Скажи, ты получил от меня письмо? Вчера послал». «Нет, я еще почту не снимала. А что случилось?» «Быстро иди к компьютеру, сними почту. Я буду ждать. Если все, как я думаю, твоих 50%. «За что?» – изумилась Даша. «Там что-то отредактировать надо?» Соломон как-то странно хрюкнул. «Я попрошу тебя редактировать свои статьи, когда лишусь обеих рук, оглохну, ослепну, онемею и отупею. Меньше слов, иди к компьютеру и сними почту. Я сижу, жду». «Да что сегодня за день такой? Сплошные унижения и оскорбления», — мрачно размышляла молодая женщина, ожидая, пока загрузится почта. «Надо было гороскоп посмотреть. Наверняка это не мой день». Вспоминая, куда она засунула газету с гороскопом на эту неделю, Даша выбрала из пришедшей почты нужное письмо и открыла его. Волосы зашевелились на рыжей голове, когда на экране компьютера постепенно, ряд за рядом, вдруг возникло смеющееся Светкино лицо. Даша хотела протереть глаза, но, вспомнив, что накрашена, просто протерла экран монитора. Видение не исчезло. Лунина по-прежнему нагло ухмылялась с экрана. В письме шел текст. «Привет, рыжая. Знакома ли тебе эта девушка? Если да, то напиши все, что о ней знаешь. Напрягись, посиди, подумай, но не очень долго. Ответь как можно быстрее. Целую, Сол». Она издала тихий звук. «Что ты там крякаешь?» — занервничал Ольсен. «Знаешь или не знаешь?» «Неужели она и правда влипла в историю?» — с восторгом подумала Даша, внимательно изучая фотографию. Сомнений не было. Это Лунина. «Знаю, а что? Достань мне всю информацию о ней и пришли как можно быстрее. Через час я выезжаю в Париж. Постарайся к завтрашнему вечеру уже что-нибудь раздобыть. А зачем тебе? Что она сделала? Сначала...» «Подожди», — прервал ее Сол. «По телефону слишком дорого. Я пошлю тебе письмо, но ты начни собирать о ней сведения прямо сейчас. Договорились?» «Договорились», — разочарованно произнесла Даша и повесила трубку. И как она в Австрии-то оказалась? Теперь молодая женщина уже не сомневалась, что красотка Сью приехала утром не из Москвы, а из Линца или из Вены. В самом деле, первый поезд из Москвы, варшавский, приходит в 6 утра, а второй — киевский, в 9. Светка же звонила около 7:30. Спрашивается, если она приехала в 6, то чем занималась целых 1,5 часа? Поезда сегодня пришли вовремя. Слоняясь по вокзалу, Даша мимоходом узнала и это. Да и вряд ли бы Лунина 2 дня тряслась в поезде, скорее прилетела бы самолетом. А вот из Австрии запросто, всего 5 часов пути. Она подождала 30 минут и снова проверила почту. Письмо от Ольсена еще не пришло. Вот хитрый жук, не хочет рассказывать. Наверное, и правда что-то серьезное случилось. Ну ничего, понадобится информация, куда ж ты денешься? Даша была слегка разочарована и раздосадована, словно у нее посередине интересной книжки отобрали конфету. Да и книжку тоже отобрали. В тягостном ожидании прошло еще 30 минут. «Что за день дурацкий?» — начала заводиться молодая женщина.